Уже. Ты поезжай на место и еще раз проверь, есть ли фронт работ. Если ночью привезут, то утром за работу. Так сразу не удержался Морозов. Режим устанавливаем не мы, а Севостлак, напомнил Бабичев. В 7 утра темная длинная колонна показалась на дороге. Женщины шли тихо, обходя лужи и грязь. Охранники уже перестали подгонять и орать. «Бесполезно!» Когда сгрудились у избушки, Морозов сказал: «Отдохните с дороги, вот брезент, в котле кипяток». 143! Раздраженно выпалил начальник конвоя. Тянулись, как на кладбище, и отвернулся, будто от грешного. Здесь был очень разный народ. Молодые и старые, седые, болезненные, задирчивые и любопытные, ко всему безучастные, в разномастной одежде Нескалымского склада. Когда Любимов спросил, откуда прибыли, разноголосо ответили: «Из Ярославского политизолятора, из Владимирской тюрьмы, из Крестов, из Смоленска, Казани, Орла, Вильнюса». Слышалась и нерусская речь, украинская, польская с шипящими окончаниями, кажется, румынская, окающая северорусская, немецкая, латышская. Пожилая брюнетка не без вызова сказала: «Семьи врагов народа и перебежчики из-за рубежа, уголовных нет». Из всего этапа только 4 оказались крестьянками. Любимов назначил их звеньевыми и разделил на бригады остальных. Когда привезли рассаду, работа началась недружно, кое-как. Некоторые украдкой ели горьковатые капустные листочки. Что можно поделать? Люди из тюрем, пересылок, из пароходных трюмов, по многу месяцев на перловой каше, изголодались по зеленым овощам, им и молодая рассада в радость. Этот городской народ едва ли когда имел дело с землей и растениями. Женщины быстро уставали кланяться земле и садились прямо на гребни, чтобы переждать боль в пояснице. В этом этапе было на удивление много иностранок из зарубежных и других европейских стран: Польши, Румынии, Болгарии, Австро-Венгрии, даже из самой Германии, с которой как раз в эту пору происходили какие-то непонятные переговоры о дружбе и сотрудничестве, что не укладывалось в голове. С фашистами, оказывается, в этапе зарубежные коммунистки или семьи коммунистов. Они пытались укрыться от наступающего фашизма, от собственной жандармерии и полиции в дружественной, по идее, стране, в СССР, где у многих жили мужья, отцы. Переходили границу, их интернировали, некоторых устраивали на работу в разных городах. А с 1937 года стали арестовывать и предъявлять стандартные обвинения в шпионаже или в незаконном переходе границы. Наказание от 5 до 10 лет лагерей. А тюрьмы и ближние лагеря были полны-полнёхоньки своими заключенными. Не оставалось иного выхода, как отправить этих чужих через 3 моря на Колыму. Благо, емкость северо-востока была необъятной и могла вместить всю Европу. На второй-третий день выявились лидеры. Они подобрали себе бригады. Дело пошло лучше. Погода не препятствовала труду. Ни жаркое солнце после тюрем и этапа обернулось радостью для бедных и слабых женщин. Еду из лагеря привозили получше. Это уже обговорил Любимов со знакомыми поварами. У избушки, кроме того, готовили кисель из просеянного молотого овса. Женщины становились говорливее, несколько раз принимались петь песни, всяк на свой манер, смеялись. И вот так, шутками незаметно, засадили всю площадь, на которую хватило рассады. Опытные парниководы Катя и Зина вырастили капусты несколько больше, чем требовалось. Не в первый раз видели, как голодные едят рассаду. Сами, когда приехали, тоже грешили. Многонациональный этап проработал почти 3 недели. А затем явилось только 14 женщин с одним конвоиром. Остальных неожиданно посадили в машины и увезли на север, кажется, в Эльген. Эти 14 так и остались на дальнем поле. Ходили утром и вечером с конвоиром, который весь день потом отсыпался где-нибудь в стороне, предупредив Любимова, чтобы разбудил при наезде начальства. Сергей все реже ходил на центральную усадьбу. С утра, определив людей по работам, он отправлялся на целинный участок, научный полигон, как назвал это поле Пышкин. Там были термометры, измеряющие температуру почвы на разных глубинах и при разной погоде. В сущности, метеостанция, которая не была в совхозе. Здесь Мороза вырыл шурфы, чтобы определить, какова вечная мерзлота. И, к удивлению специалистов управления, доказал, что в долине не везде вечная мерзлота. Она встречается только линзами, под маховыми и лесными участками, тогда как в травянистой части долины ее нет. Зависела мерзлота и от грунтов. Много ее было под суглинками. Все это вызывало не просто любопытство, но могло помочь землеведению, которое на Колыме оставалось в зачаточном состоянии. Руссо, Андросов и Пышкин поощряли Морозова к занятиям такого рода. Целинное поле отличалось от старой пашни даже по внешнему виду. Оно было рыжеватого цвета от еще не перепревшей дернины. Здесь росли турнепс и вика-овсяная смесь. Хорошо росли. Таких мокрых лугов на Колыме было бесконечно много. Резерв для будущих пашен и лугов для скотины, которая дает навоз, опять же на удобрение пашни. Почему не распахать? В совхозе оценили такое вроде бы примитивное сооружение, как рельсовая барана. Она станет прообразом нового орудия для освоения северной целины. Заменит здесь не очень подходящие плуги. Сергей рассказал Руссо и Андросову об огороде на 23-м километре, устроенном за считанные недели. И сам загорелся проведать своих подопечных, тем более, что майор приглашал его. В середине июля нашлась возможность затратить день для поездки на инвалидный участок. Не без умысла Сергей от шоссе направился прямо на огород, а не к майору, хотел убедиться, удалось ли Петрову забрать к себе из барака ослабевшего подполковника Черемных.